Глава 5. Подготовиться мне не дали. Я едва разложила выбранные в библиотеке книги на столе в кухне, как раздался стук в дверь. Мы с Зилой переглянулись. «Кто бы мог так поздно прийти?» — нахмурилась тетушка. Я на всякий случай сплела магию защиты и окутала себя. Подумала и прихватила сковороду. Только после этого вышла в коридорчик. «Кто там?» «Лорд Райнер Арл!» Сковорода выпала из моих рук, чуть не приземлившись на ногу. Я вовремя успела отпрыгнуть. Волосы, сплетенные в косу, пораженно приподнялись, словно хвост скорпиона, нависая над моей головой. «Инквизитор?» — громко прошептало удивленное зеркало. «Он самый!» — раздалось с улицы от обладателя прекрасного слуха. «Он же пятый!» «А мы вас не ждали!» — уверенно заявила я, поднимая упавшую сковороду с пола. «А меня никто не ждет!» — раздраженно сказал тот и несдержанно добавил. «Может, вы все же откроете дверь и впустите меня?» «Совсем с ума сошли ночью в дом к молодой особе заявляться!» — возмутилась Зила. «Я инквизитор, мне можно!» — парировали из-за двери. «Для начала вы мужчина!» — напомнил тетушка. «И должны проявлять уважение!» «К ведьме?» — раздалось насмешливое. «Да идите вы к чертям!» — сказала возмущенная таким тоном и наглостью я и направилась обратно на кухню. Зила пошла следом за мной. А волосы нравоучительные показательно помахали кончиками. В дверь уже не стучали, а тарабанили. «Бросьте, Алисия! Откройте сейчас же! Вы обязаны открыть инквизитору!» «Еще чего! Даже не подумаю!» — отозвалась я. «А будете ломиться, я напишу заявление в сообщество защиты ведьм. Вот тогда объясняйтесь, каких нечистых вы ломились среди ночи в мой дом!» На это мне ничего не ответили. Мы с Зилой переглянулись и начали снова подготавливаться к завтрашним урокам. Волосы успокоенно улеглись косою вокруг моей головы. «Я знаю, кто ваша драконица!» Прозвучало минут через 5, когда мы уже были твердо уверены, что инквизитор покинул порог моего дома. «Я уже тоже знаю!» — крикнула хмуро. «Так что в вашей помощи не нуждаюсь!» «А вот что с ней делать, скорее всего, не понимаете!» Протянули нагло и насмешливо. «Природная драконица, древность. К ней нужен особый подход. Я мог бы подсказать, какой именно. Ваших знаний не хватит, чтобы обеспечить ей полноценное обучение. Я мог бы помочь. Я знаю о них больше, чем вы». «Врете», — безапелляционно заявила я. «Если бы это было так, вы бы уже отрапортовали о моей некомпетентности в свою инквизицию. Вы же так не хотели, чтобы я открыла приют». В ответ мне раздалось. «А может, мне интересно увидеть работу последнего хранителя драконов? О вас ранее столько разговоров ходило. Или вы уже не уверены в себе и боитесь, что не справитесь ни с одним из магических существ, оказавшихся на вашем попечении?» «Я ничего не боюсь», — заявила твердо. «Скажите честно, что вам нужно, лорд Арл?» Ответ меня поразил. «Я собираюсь на протяжении этого месяца проживать у вас». «Что?» Такой наглости не ожидал никто. У Зилла глаза стали блюдцами. Коса рухнула в обморок. «Вы мне даете постой», — продолжал дракон. «А я пока не сообщаю инквизиции о ваших проблемах. Такой бартер вас устраивает?» «Да в своем ли вы уме, лорд?» — завопило зеркало. «Не смей, Алиса! Не пускай его!» Последнее было выкрикнуто мне, так как я уверенно направлялась к двери. Коса, едва очнувшаяся, пыталась тянуть меня назад, да куда там? Решение я принимала быстро. Открыла засов. Инквизитор стоял, облокотившись об наличник двери. «Удивлена», — смерив дракона неприязненным взглядом, выдала я. «В городе достаточно гостиниц. Совсем не обязательно просить ночлег у презираемой вами ведьмы». Дракон подмигнул мне. «Вам я могу хоть что-то предложить, в отличие от горожан. Меня отказались принимать на всех постоялых дворах и гостиницах». Я приподняла бровь. Коса тоже приподнялась. «Однако вы хорошо зарекомендовали себя в нашем городе. Обычно жильцы более дружелюбны». Инквизитор поморщился. «Уверен, это связано с вами. Городок у вас действительно очень дружный. Особенно, если сообща дружить против кого-то одного. Он смерил меня взглядом, остановился на нависающей над головой косой. «Что с вашими волосами?» «Дружественное приветствие!» Я расплылась в совсем неласковой улыбке. «Обязательно нашлю горожанам хороший урожай. Чудеснейшие люди, не дающие свою ведьму в обиду!» Вслух же я сказала. «На мой взгляд, в сложившейся ситуации лучшее, что вы могли бы сделать, отправиться обратно в Энриду». Инквизитор наклонился и оказался так близко ко мне, что я ощутила его дыхание. «С удовольствием сделал бы это, прямо сейчас, сию секунду, но...» «Мне приказано зорко следить за процессом обучения драконицы и докладывать о всех продвижениях. Поверьте, это не моя прихоть. И это еще больше заставляет меня недолюбливать вас, потому как меньше всего я хотел бы застрять в этом городе вместе с вами». Едва сказал и тут же получил косой по лбу. Не растерялся гад. «Обстригу! Сожгу! Будете лысой ходить!» Судя по виду инквизитора, он не шутил. Волосы это тоже поняли и легли вокруг моей головы, от негодования потряхивая кончиками. Мне стало уныло. «Вы собираетесь у меня весь месяц жить?» Он ухмыльнулся. «Надеюсь, что только месяц. И очень советую не портить со мной отношения». Дракон мягко отодвинул меня в сторону и прошел в домик. «Вы предложите мне чаю?» «То есть местные харчевни вам тоже отказали?» Язвительно поинтересовалась с кухни зеркала. «Просто удивительное единодушие!» Не стал отнекиваться дракон. «Так что там с ужином?» «Ваша наглость не имеет границ», — отозвалась я. «Но боюсь, что пшеничная каша с тыквой слишком скудный рацион для столь высокородного лорда». «Каша с тыквой!» — довольно воскликнул инквизитор, и я не смогла понять, правда ли он радуется или это очередная насмешка. «Я обожаю каши. И тыквы тоже. Давайте ее сюда!» Я вошла в кухню. Инквизитор уже сидел за столом и смотрел на меня. Выжидающе. Так на меня мои малыши смотрят, когда завтрак ждут. Я вздохнула и направилась к котелку. Каша была еще теплая после ужина. Уминал ее инквизитор так, словно я подала нечто немыслимо вкусное. И даже не поскупился на похвалу. «Не знаю, получится ли у вас выучить драконицу, но кашу у вас точно получаются». Я усмехнулась. «Благодарю покорно. Если не удастся с приютом, займусь кашеварением». «Уверен, сможете на этом подняться», — подметил инквизитор, и я снова не смогла понять, сарказм ли это. «Что вы так на меня смотрите, леди Алисия?» «Не могу понять, с чего это вы вдруг добреньким сделались». Он откинулся на спинку стула, посмотрел на зеркало, а потом снова на меня. «Давайте серьезно поговорим. Мне есть что предложить вам, а вы можете помочь мне». «И в чем же заключается наша взаимопомощь?» Я присела напротив за стол. «Вы даете мне ночлег на месяц с вашими горожанами, я уже понял, договориться невозможно. А я, чем могу, помогаю в обучении драконицы до самого дня экзамена. Там, если она себя хорошо покажет, то есть шанс, что останется у вас». Ко мне проковыляла тетушка Зила и громким шепотом сообщила. «Не доверяй! Это же инквизитор!» Дракон даже не глянул на зеркало. «Леди Алисия, мы оба попали в неприятную ситуацию. Меня обязали остаться здесь и внимательно следить за процессом обучения. Понимаете ли, инквизиции не нужна лишняя головная боль. Слухи о пропавшей драконице-малышке сильно портят авторитет драконов и их неприкасаемость. Так что лучше, чтобы их не было совсем». Я догадливо сощурилась. «То есть инквизиции выгодно, чтобы она росла у меня?» Дракон ответил мне с прямым сжигающим взглядом. «С одной стороны, да. Если она появится уже взрослая, вопросов и лишних разговоров не будет. С другой стороны, у инквизиции есть сомнения в вашей компетентности, и поэтому меня оставили здесь». «Так вы заложник ситуации, созданной вам самим?» — довольно произнесла я. Уголки губ дракона дернулись. Он мрачно усмехнулся. «Мне мягко намекнули, что не хотели бы огласки этой ситуации». Судя по лицу инквизитора и дернувшейся щеке, намек был увесистым. «Да что вы!» — выразила наигранное удивление я. «Интересно, с чьей легкой руки началась эта ситуация? Вы могли бы просто пройти мимо?» «Вы зря пытаетесь иронизировать и искать виновных», — спокойно парировал Арл. «Рано или поздно о вашей драконице узнали бы. И поверьте, я, по сравнению с другими инквизиторами, более чем лоялен к вам. Ведь посудите сами, я не настоял, чтобы ее спрятали в какое-нибудь специализированное учреждение подальше от чужих глаз, не попросил, чтобы вам устроили проверку на пригодность к воспитанию драконец». «Что вы говорите?» Вот теперь я не скрывала язвительности. «А мне невзначай показалось, что вы имеете зуб на всех ведьм. Вероятно, в Инквизиции вам не позволили сделать все то, что вы сейчас перечислили». «Это уже не важно», — поморщившись, сказал Инквизитор. «Давайте будем благоразумны. Вы можете отказать, и я найду, где мне ночевать и жить, хоть в поле. Я все же дракон. Однако не забывайте, я буду отправлять отчеты раз в неделю, и кто знает, что в них будет. Малышка в любом случае проживет у вас этот месяц до экзамена, а вот что будет с ней дальше, зависит напрямую от вас и того, что будет здесь происходить». Я переглянулась с Зила. Та была хмурой. Я вздохнула. «Сегодня вы переночуете у меня. Дальше я постараюсь решить вопрос с вашим проживанием. А за это вы помогаете мне с обучением малышки Инеи». Улыбка разрезала лицо дракона. «Значит, вы все же признаете, что у вас не хватает навыков и знаний. А я смотрю, вы все же хотите спать сегодня в поле!» Резко прервала его я. Инквизитор рот захлопнул. «Я согласен». «Прекрасно». Я встала. «Переночуйте в сарае, там сено и тепло. Уж извините, мой домик не предназначен для большого количества гостей. Особенно незваных». Инквизитор поднялся. «Сарай так сарай, все не под открытым небом. Показывайте, куда мне идти?» Зеркало вздохнуло. «Ступайте за мной, лорд Арл, я вам покажу!» Она направилась в коридор. Инквизитор отвесил мне поклон. «Надеюсь, что утром меня будет ожидать завтрак!» Я промолчала. А он ослепительно мне улыбнулся и направился вслед за Зилом.